Глава 12. Жертвы обстоятельств. Воздух за пределами разлома показался мне свежим и чистым после удушающей атмосферы некрополя. Но даже прохладный ветер не мог охладить ярость, которая кипела во мне с момента похищения тени. Портал за нашими спинами схлопнулся с характерным хлопком, оставив лишь мерцающий след в воздухе. Леон тяжело дышал, опираясь на катану. Парень выглядел измотанным. Раны от клятвенных теней еще ныли, несмотря на нецелебные эликсиры. Эмоциональное потрясение от увиденного в некрополе явно давало о себе знать. Честно говоря, меня это мало волновало в данный момент. Мы стояли на знакомой платформе транспортного узла. В стандартном месте выхода из разломов, окруженном защитными барьерами и мониторинговым оборудованием. Обычно здесь толпились скупщики ресурсов и работники гильдии. Сейчас площадка была почти пустой. «Дарион», — неуверенно начал Леон, переступая с ноги на ногу. «Насчет тени. Я хотел сказать, что мы обязательно его найдем и...» «Не сейчас», — резко оборвал я его, не оборачиваясь. Голос мой прозвучал холоднее, чем я намеревался, но меня это не заботило. Сейчас единственное, что меня интересовало, — найти информацию о тех тварях, похожих на муравьев, и вернуть тень. Все остальное было лишней помехой. Леон замолчал, видимо, понял, что лучше не настаивать. Умный парень знал, когда лучше отступить. Я направился к выходу с платформы, намереваясь как можно быстрее добраться до Анисы. Если кто и мог найти информацию об этих мерзавцах, то это она. У директора Академии Арканум Нокс был доступ к архивам магических исследований. К тому же в последнее время у Академии дела идут отлично и ресурсов достаточно. Но мои планы нарушила группа из трех человек, которая преградила мне путь у выхода с платформы. Все трое были одеты в стандартную форму гильдии охотников, но с дополнительными элементами, которых я раньше не видел. На рукавах красовались особые нашивки, черный щит с серебряным мечом, пронзающий стилизованное изображение разлома. Над этим символом золотыми нитками была вышита надпись «ООН» – «Отряд особого назначения». Главный из них, высокий мужчина, лет 30, с угрюмым лицом, сделал шаг вперед. Его рука лежала на рукояти меча, не угрожающей, но готовый его выхватить в любой момент. «Охотники Торн и Монтильяр», — произнес он официальным тоном. «По нашей информации, в разломе некрополь Тихой Клятвы был зафиксирован аномальный всплеск энергии. Согласно протоколу, никто не покинет зону до завершения разбирательства». Я остановился, окинув троицу равнодушным взглядом. Судя по экипировке и уверенности в движениях, у говорившего А-ранг, остальные Б. Ничего особенного, если бы не их явно казенный вид и помпезные нашивки. «Разбирайтесь сами», — буркнул я, пройдя мимо и толкнув плечом главного. «Я не в настроении». Это была правда. После боя с падшим аристократом и исчезновением тени в портале, мое терпение находилось на нулевом отметке. Мне нужно было найти информацию о тех тварях, а не тратить время на бюрократическую волокиту. Неизвестно, как долго мой верный спутник там продержится один. Он, конечно, храбрый пес, но все же не я. Но главный строец оказался либо очень храбрым, либо очень глупым. Стальной клинок заблокировал мне путь, остановившись в нескольких сантиметрах от горла. Мужчина смотрел на меня с выражением человека, который привык, чтобы ему подчинялись без вопросов. «Кажется, вы меня не поняли», — сказал он холодно. «Согласно чрезвычайным полномочиям, предоставленным отряду особого назначения советником Монтильяром, никто не покинет эту платформу до окончания расследования. В противном случае мы будем вынуждены применить силу». Он оскалился так, словно ждал именно этого момента. «Любое препятствие на нашей работе расценивается как противодействие гильдии охотников, а значит, мы можем использовать любые средства для вашего захвата и удержания. А если будете сильно сопротивляться, то и устранение». «Дарион», — тихо сказал Леон за моей спиной, — «лучше не стоит. Это новый отряд, созданный Риверсом. У них действительно особые полномочия, и конфликт с ними может привести к серьезным проблемам». Я медленно повернул голову, глядя на лезвие своего горла. Металл поблескивал в лучах солнца. Качественная сталь, хорошая, заточенная. Владелец клинка, видимо, гордится своим оружием. Жаль, что ему не суждено было им пользоваться дольше. «Зря вы попались на моем пути именно сейчас», — сказал я тихо, и мой голос приобрел такие интонации, что даже Леон за спиной напрягся. В моей груди все еще бушевала ярость. Да уж, не думал, что когда-то окажусь на месте своих соратников, когда я и сам зашел в портал, чтобы решить дело. И эти трое придурков решили стать идеальными мишенями. Первым делом я схватил клинок голыми руками. Сталь врезалась в ладони, оставляя неглубокие порезы, но мне было плевать на боль. Одним резким движением я вырвал меч из рук ошарашенного владельца и отшвырнул его в сторону. Оружие со звоном упало на бетонную платформу. «Что за...» — начал было тот, но не закончил. Мой кулак врезался ему в лицо с такой силой, что хруст ломающегося носа эхом отразился от стен окружающих зданий. Мужчина отлетел назад, врезавшись в своих товарищей, сбив их с ног. Но я только начал. Второй строится, тип с квадратной челюстью и самодовольным видом подскочил и попытался выхватить собственный клинок. Я был быстрее. Моя рука сомкнулась на его запястье, я с хрустом вывернул руку в неестественном направлении. Его крик боли заглушил звук ломающихся костей. «Мразь!» — заорал третий, самый молодой из них, доставая какой-то артефакт. «Ты напал на представителей гильдии!» Артефакт начал светиться синим светом, видимо, сигнальный маячок или что-то в этом роде. Я не дал ему возможности показать мне это. Подскочив к парню, я схватил его за грудки и с размаху грохнул головой о бетонное покрытие платформы. Трещина пошла по асфальту от точки удара. Первый попытался подняться, прижимая руками сломанный нос. Кровь струилась между его пальцев, а глаза были полны ярости и боли. «Ты пожалеешь об этом!» – прохрипел он. «Мы найдем тебя, и ты ответишь за...» Второй удар отправил его в глубокий сон. Я ударил точно в височную область, достаточно сильно, чтобы отключить сознание, но не настолько, чтобы убить. В конце концов, я не был монстром. Но платформа подо мной была покрыта трещинами от силы ударов. Все трое лежали без движения, окруженные лужами крови. Их дыхание было неровным, но они были живы. «Говорил же», — сказал я равнодушно, отряхивая костяшки. «Я не в настроении». Леон стоял позади, глядя на результаты моей работы с выражением человека, который не может поверить собственным глазам. Его лицо было бледным, а рука дрожала на рукояти катаны. «Дарион», — прошептал он, — «ты только что избил представителей отряда особого назначения. Риверс объявит на тебя охоту. Это будет считаться нападением на гильдию». «Пусть объявляет», — пожал я плечами. «Если хочет повторить судьбу этих троих, я не против встретиться с ним лично. Давно пора с этим ублюдком поквитаться». Служащие гильдии на платформе попрятались за мониторинговое оборудование, но не решаясь приблизиться. Видимо, они не получали достаточно жалований, чтобы вмешиваться в конфликты такого уровня. Я направился к выходу, перешагивая через бессознательные тела. Гнев в моей груди немного утих. Физическая расправа с этими придурками дала временное облегчение. Но тень все еще был в лапах тех насекомых, и каждая секунда промедления могла стоить ему жизни. «Куда ты идешь?» — крикнул мне вслед Леон. «Искать ответы», — бросил я через плечо, не оборачиваясь. «А ты лучше разбирайся с последствиями. У тебя светлые волосы и аристократическая фамилия. Твои слова явно будут весомы для этих любителей бумажек». Академия Арканум Нокс встретила меня привычной суетой. Студенты спешили по коридорам с книгами и свитками, преподаватели обсуждали что-то важное у информационных стендов. Я прошел мимо библиотеки, где за столами склонились юные маги, изучая тексты. Некоторые из них узнали меня и почтительно кивнули, а репутация человека, который помог смене директора, явно предшествовала мне. Кабинет Аниса находился в главной башне Академии на 4-м этаже. Массивная деревянная дверь была украшена новой табличкой с именем моей знакомой. Я толкнул дверь, не утруждая себя стуком. Аниса сидела за большим письменным столом, изучая какие-то документы. При моем появлении она подняла голову, и ее лицо озарилось радостной улыбкой. Как всегда, при виде меня она слегка покраснела и поправила растрепавшиеся волосы. «Дарион!» — воскликнула она, вскакивая с места. «Какая неожиданность! Я так рада тебя видеть! Как дела? Как прошел поход в разлом? Ты выглядишь немного уставшим?» Последнее замечание было мягким преуменьшением. После боя с падшим аристократом, исчезновения тени и недавней драки с представителями отряда особого назначения я выглядел, мягко говоря, потрепанным. На костяшках еще была кровь, плащ покрыт пылью, а в глазах читалась плохо скрываемая ярость. Но времени на объяснение у меня не было. Вместо приветствия я сунул руку в пространственный карман плаща и достал то, что принес специально для нее. 2 окровавленных куска насекомого, все, что осталось от первого муравья, которого я разрубил в некрополе. Да, хорошо, что я прихватил их, а то объяснять вышло бы дольше. Я швырнул остатки на ее стол, где они приземлились с мокрым хрустом. Аниса отшатнулась, ее глаза расширились от шока. Рот приоткрылся, но звука не последовало. «Вот такая тварь напала на нас. И в результате тень, ввязавшись в сражение, оказался по ту сторону портала, что создали эти насекомые», — сказал я без предисловий. «Анисам мне нужна любая информация. Из какого разлома эти создания, как их найти и любая зацепка. Все, что ты можешь выяснить. Нужно найти этот муравейник». Она медленно приблизилась к столу, изучая остатки с профессиональным интересом, который пересилил первоначальный шок. Ее пальцы осторожно коснулись хитинового панциря, а затем она подняла один из кусков ближе к лампе. «Это очень необычная структура», – пробормотала она, явно переходя в режим исследователя. «Хитин имеет металлические вкрапления, а эта фиолетовая субстанция, она все еще активна. Видишь, как она мерцает?» Действительно, остатки жидкости на панцире слабо пульсировали, словно обладали собственной жизнью. «Похоже на биомагическую конструкцию», — продолжила Аниса, доставая увеличительное стекло из ящика стола. «Не природное существо, а что-то искусственно созданное или модифицированное. Можешь найти информацию о них?» — спросил я. Аниса кивнула, не отрывая взгляда от образцов. «Видя, как я выгляжу, и сама девушка стала сразу серьезней. Да, конечно. Мне понадобится время, чтобы проанализировать состав этого материала и сверить его с архивами исследований разломов. Также нужно изучить магические резонансы и...» «Сколько времени?» – перебил я ее научное объяснение. «Пару дней», – ответила она после секундного раздумья. «Возможно, меньше, если мне повезет с поиском в архивах. У нас в Академии есть доступ к закрытым архивам гильдии, плюс собственная коллекция документов. Все же у Арканума богатая история». «Пару дней. Слишком долго. Каждый час промедления мог стоить тени жизни, если он вообще еще был жив. Но другого выбора у меня не было». «Делай», — коротко сказал я. «Мой друг в беде». «Дарен?» — осторожно спросила Аниса. «А что случилось с тенью? Ты сказал, что он...» «Потом», — оборвал я ее. «Сначала информация, потом объяснение». Она кивнула, понимая, что настаивать не стоит. Мое настроение было слишком очевидным даже для такой мягкой особы, как Аниса. Я развернулся и направился к выходу. 2 дня ожидания. Мне нужно было занять себя и выплеснуть накопившееся напряжение. «Дарен», — окликнула меня Аниса, когда я уже взялся за ручку двери. «Я сделаю все возможное. Обещаю». Искренность в ее голосе заставила меня обернуться. Аниса смотрела на меня с выражением человека, готового свернуть горы ради близкого друга. В ее глазах читались решимость найти ответы любой ценой. «Знаю», — ответил я, и мой голос стал чуть мягче. «Спасибо». Покинув Академию, я достал телефон и запустил приложение Hunter Access. Интерфейс был интуитивно понятным. В списке доступных разломов, их характеристики, цены, расписание. Я успел к нему привыкнуть, несмотря на то, что в последнее время закупками занимался Кайден. Я пролистал доступные варианты Беранга. Кристальные пещеры недалеко от города. Токсичные болота на юге. Призрачный лес на востоке. Мне было плевать на местоположение или особенности. Главное, чтобы там водились монстры, достойные стать мишенями для моей ярости. «Призрачный лес», — выбрал я наугад, тыкнув первый попавшийся вариант. 500 тысяч кредитов за эксклюзивные права на 48 часов плюс страховой депозит. Дорого, но деньги давно перестали быть проблемой. Я подтвердил покупку. Мгновенно на экране появилось подтверждение сделки, а следом пришли координаты и карта маршрута до входа в разлом. Когда Аниса найдет, как добраться до проклятых муравьев, я навещу их. Никто из этих ублюдков не уйдет живым. В роскошном особняке на холмах, возвышающемся над столицей, царила атмосфера скрытой роскоши и денег. Высокие потолки, антикварная мебель, картины известных мастеров. Все говорило о том, что здесь живет человек, привыкший к лучшему. Изабель Ламбер стояла у панорамного окна главной гостиной, наблюдая за городом вдали. Вечерние огни столицы мерцали, как драгоценные камни, но ее внимание было сосредоточено не на красоте пейзажа. Несколько недель назад она была мертва. Точнее, считалась мертвой, что в данном случае было почти одним и тем же. Катастрофа в забытых глубинах должна была стать концом ее истории. Изломанная, истощенная до состояния жалкой мумии, она еле добралась до своего родового особняка. Когда она впервые переступила порог после возвращения, слуги и доверенные люди не сразу ее узнали. Она выглядела как живой труп. Кожа серая и растрескавшаяся, глаза тусклые, магический резерв почти иссякший. Но при этом ее голос оставался холодным и властным. Те, кто хоть что-то понимал в ее природе, догадались, что это не смерть, это голод. Изабель не тратила время на объяснения. Слуги никогда не были для нее друзьями или близкими, лишь ресурсом. Она просто закрыла двери особняка и принялась пить. Каждого до капли. Слуги кричали, молили, клялись верности, но ее это не интересовало. Их жизни были ценой ее возвращения. Горничная, которая подавала ей завтрак последние 5 лет, дворецкий, который знал все ее привычки, садовник, который ухаживал за ее розами, все они стали топливом для ее регенерации. Через 3 дня их высохшие тела были сожжены в камине особняка, а их пепел развеян по ветру. Никто не стал бы их искать, бродяги и беглые простолюдины редко оставляли после себя хоть что-то. Спустя неделю двери особняка вновь открылись. Изабель была снова молодой, ухоженной, прекрасной, как и всегда. Новые слуги, нанятые через подставных лиц, не знали о судьбе своих предшественников. А женщина, для всего мира она по-прежнему оставалась мертвой. Это давало определенные преимущества. Мертвые не платят налоги, не отвечают на повестки и не фигурируют в расследованиях. Мертвые могут действовать в тени, не опасаясь последствий. Ну а потом, когда будет, это ей выгодно. Изабель снова станет живой. Но теперь у нее был вопрос к одному из ее бывших партнеров. Звук двигателя автомобиля у главного входа прервал ее размышления. Изабель не обернулась. Она знала, кто приехал. Некоторые встречи требовали особой конфиденциальности. Через несколько минут дверь гостиной открылась, и вошел Риверс Монтельяр. Он выглядел так же безупречно, как всегда. Дорогой костюм, аккуратно зачесанные волосы, уверенная походка человека, привыкшего к власти. Но Изабель заметила едва уловимое напряжение в его движениях. «Изабель», — произнес он, останавливаясь в нескольких шагах от нее, — «должен признать, твое воскрешение стало сюрпризом». «Я давно со смертью на «ты», — ответила она, не поворачиваясь. «Ты ведь знал, на что способны представители моего клана, а я превосхожу их на десятки пунктов». Риверс подошел к камину, где потрескивали поленья. Огонь отбрасывал танцующие тени на его лицо, делая выражение еще более неприступным. «Предполагал», — признал он, — «хотя надеялся, что ты найдешь более мирный способ восстановления». Изабель наконец повернулась к нему. Ее лицо было безупречно прекрасным, но глаза сохраняли тот холод, который не могла согреть никакая магия. «Мирный?» — усмехнулась она. «Риверс, ты же знаешь, кто я такая. Моя семья веками питалась жизненной силой других. Это наша природа, наша сущность. Я не собиралась умирать от голода ради чьих-то моральных принципов». «Понимаю», — кивнул он. «Хотя твое исчезновение создало определенные сложности. Пришлось объяснять твое отсутствие в отчетах экспедиции». «Зато теперь у меня есть вопросы к тебе», — холодно сказала Изабель, делая шаг в его сторону. «Ты мне не сказал всего о том разломе. Ты не предупредил, что там будет настолько сильный противник. Я потеряла большую часть своих ресурсов и чуть не погибла окончательно». Риверс встретил ее взгляд без признаков смущения или вины. «Забытые глубины всегда были непредсказуемым местом», — ответил он. «К тому же я не знал, что этот дотошный старик Крестон сунет туда Диккенса». «Не играй со мной в дурака», — прошипела Изабель, и температура в комнате, казалось, упала на несколько градусов. «Я знаю твой стиль, Риверс. Ты никогда не делаешь ничего без расчета. Эта экспедиция была частью твоего плана, и ты использовал нас как расходный материал». Некоторое время они смотрели друг на друга в напряженной тишине. Риверс оценивал, насколько опасна его бывшая союзница в нынешнем состоянии. Изабель же просто ждала. Она могла позволить себе терпение. «Хорошо», — наконец сказал Риверс. «Предположим, что ты права. Что ты хочешь в качестве компенсации?» «Справедливая доля», — ответила она без колебаний. «Ты получил от той экспедиции больше, чем планировал. Теперь я требую свою часть. Плюс ресурсы для восстановления моих потерь». «Какие именно ресурсы?» Улыбка Изабель была холодной, как лед зимней ночи. «Живой материал. Мне нужны люди, Риверс. Молодые, здоровые, с высоким жизненным потенциалом. Я разборчива в источниках». Риверс задумался, взвешивая все за и против. С одной стороны, Изабель была крайне опасной союзницей, ее способности делали ее почти неуправляемой. С другой стороны, иметь ее врагом было еще опаснее. «У меня есть доступ к логистике разломов», — медленно сказал он. «Мобильные группы охотников, экспедиции в опасные зоны, несчастные случаи происходят регулярно. Людей можно списать как пропавших без вести, но учти, эти активы нужны и мне, так что не рассчитывай на многое». «Прекрасно», — кивнула Изабель. «В обмен я предлагаю свои услуги. Мои эксперименты с душами и жизненной силой могут расширить твои возможности. Ты же заигрываешь с чем-то смежным с моей областью знаний, насколько я в курсе. И не надо делать вид, что ты про это впервые слышишь», — сразу предупредила она. «Мои источники весьма достоверны». «Заманчивое предложение», — признал Риверс. «Но я хочу гарантии, что ты не выйдешь из-под контроля». «Контроль?» — рассмеялась Изабель, и ее смех был похож на звон разбивающегося стекла. «Риверс, мы оба понимаем, что это не союз доверия. Это взаимовыгодное сотрудничество. Ты даешь мне ресурсы, я даю тебе знания и услуги. Пока это выгодно нам обоим, мы работаем вместе». «А если станет невыгодно?» «Тогда мы станем врагами», — просто ответила женщина. «Но я надеюсь, что до этого не найдет. У нас с тобой слишком много общих интересов». Риверс подошел к окну, глядя на ночной город. Где-то там кипела жизнь. Люди спешили по своим делам, не подозревая, что их судьбы решаются в роскошных кабинетах наверху. «Хорошо», — сказал он наконец. «У меня есть несколько экспедиций на этой неделе. Небольшие группы, отдаленные разломы. Думаю, можно организовать пару несчастных случаев». «Отлично», — Изабель подошла к бару и налила себе бокал дорогого вина. «А теперь расскажи мне о своих планах. Что-то мне подсказывает, что наше сотрудничество может стать очень плодотворным». Риверс повернулся к ней, и в его глазах появился интерес хищника, учуявшего добычу. «Всему свое время», — ответил он. «Ну да, у меня есть планы. Большие планы». Оба понимали, это не союз доверия. Это союз хищников, временно объединившихся ради общей выгоды. Каждый шаг был игрой, каждое слово ходом на невидимой доске. Но пока их интересы совпадали, они могли быть полезны друг другу. А остальное покажет время».